Нин не мог не потратить немного времени на чтение, прежде чем, наконец, вернуть свиток обратно. «Не будь так нетерпелив, младший ученик-брат», — заговорил Дао Лорд Фудань. «Эти искусства меча были переданы еще в древности. Некоторые были оставлены здесь всемогущим гегемоном, а некоторые были получены или созданы членами Дворца Меча в течение бесчисленных лет. Когда другие 11 дворцов приобретают новые искусства меча, они часто отправляют их нам. У нас есть десятки миллионов искусств меча здесь, каждая из которых, по меньшей мере, на уровне Дао Лорда. Десятки миллионов свитков», — Нин потерял дар речи. «Проблема в том, что 99% из них фрагментарные и неполные», — сказал Дао Лорд Фудань. «Те, что на этих книжных полках здесь, все фрагментарные. Те, что размещены на досках, полные, с учениями, которые помогут тебе овладеть техникой от начала до самого конца. Таким образом, ты сможешь тренироваться и постигать их шаг за шагом. На досках более 500 тысяч методов, десятки миллионов неполных методов, более 500 тысяч совершенных методов. Некоторые из этих искусств меча сильны, некоторые слабы. Некоторые были оставлены вечными императорами, в то время как другие были приобретены всемогущим гегемоном случайно и обладали невероятной силой». Да, лорд Фудань улыбнулся. «Существуют ли какие-либо ограничения для обучения этим искусствам меча?» Нин был обеспокоен. «Нет», — взволнованно ответил Фудань. «Любой член Дворца Меча имеет свободный доступ к изучению любого из свитков здесь». Нин вздохнул. Когда он прошелся по старинной библиотеке и увидел много нефритовых свитков, которые были собраны здесь за бесчисленные циклы хаоса, он не мог удержаться, чтобы не схватить какой-нибудь свиток, чтобы взглянуть на него. Даже фрагментарные были невероятно глубокими. Если бы он отдал их доминиону Туманного Камня, к ним отнеслись бы, как к высшей технике. Любая техника, размещенная в древней библиотеке Дворца Меча, должна была быть, по крайней мере, уровня Дао Лорда. Просто невероятно. Не нахал от изумления. Он даже увидел Дао Лорда в серебряной броне, сидящего в положении лотоса, молча медитирующего в искусстве меча. «Здесь слишком много искусств меча», — сказал Дао Лорд Фудань. «Некоторым из них, особенно глубоким, таким как те, которые остались от вечных императоров, придется обучаться в течение бесчисленных лет. Здесь так много искусств меча, что никто не может познать их все. Попытайся получить некоторый опыт». Нин был невероятно взволнован. Его Дао Меча потребовало, чтобы он понял истинную сущность меча, анализируя многие виды искусств меча. Это место было для него абсолютной сокровищницей. Старинная библиотека на самом деле считается довольно обычным местом здесь, во Дворце Меча. Да, лорд Фудань скромно улыбнулся. Оно даже не считается одним из трех лучших мест здесь, во Дворце Меча. Да, Нин был ошеломлен. Как понимал Нин, старинная библиотека была священным местом для тех, кто тренировался в мече. И все же, она даже не стала одним из трех лучших мест во Дворце Меча. «Пойдем, я отведу тебя в другое место», — сказал Дао Лорд Фудань. «Ты поймешь, о чем я, как только попадешь туда». Том 27, глава 3. Лес пагод меча Цзинин и Сую Цзи следовали за Дао Лордом Фуданем, пролетая через горную лесную рощу. Иногда можно было увидеть резиденции культиваторов, разбросанные по горам. Дао Лорд Фудань внезапно указал на отдаленную долину. «Это место известно как Ущелье Оружия. Это еще одно из очень важных мест в Дворце Меча. Оно также важно, как и старинная библиотека». «Ущелье Оружия?» — Нин смотрел вдаль, как и Су Юцзи, находившаяся рядом с ним. Ничто из этого не имело ничего общего с ее интересами, но это была возможность для нее узнать что-то новое. Здания прятались по всему ущелью, а некоторые располагались глубоко внизу. «Ущелье Оружия наполнено большим количеством оружия, волшебными сокровищами и уникальными артефактами», — сказал Дао Лорд Фудань. «Оружие здесь в основном представлено мечами всех видов и размеров, но есть также много видов других волшебных сокровищ, включая таблетки. Все сокровища хранятся здесь». Глаза Нина загорелись. «Здесь хранятся все сокровища? Возможно, здесь есть и картина зеркального снега. Что нужно сделать, если я захочу приобрести некоторые из этих сокровищ?» — спросил Нин. «Сокровища ущелья оружия копились Дворцом Меча в течение бесчисленных лет. Их нельзя брать, не оплачивая расходы», — сказал Дао Лорд Фудань. «Если бы все просто брали сокровища по своему усмотрению, ущелье вскоре было бы полностью опустошено. Пока ты свободен, ты можешь пойти и посмотреть. Ущелье Вооружения имеет определенные правила, которые необходимо соблюдать. Тем не менее, во внешнем мире многие из этих сокровищ совершенно недостижимы, независимо от того, какую цену ты готов заплатить. Но они доступны в ущелье оружия. Нин кивнул. Чем ценнее было сокровище, тем труднее было его приобрести. Да, лорд Единое Небо был готов рискнуть собственной жизнью и заплатить огромную цену да лорду Бесплодные Земли, чтобы он помог ему найти определенное сокровище. Казалось, что в ущелье оружия много бесценных сокровищ. Древняя библиотека заполнена искусствами мечей, а это место наполнено сокровищами. Нин кивнул. Эти два места действительно были на одном уровне. Затем я отведу тебя в третье важное место, которое у нас есть. Да, лорд Фудань продолжал летать вперед, увлекая Нина все выше и выше в небо. Посмотри вон туда. Да, лорд Фудань указал на самое высокое здание во дворце меча. Это было странное здание, которое было похоже на возвышающийся столб облачных слоев. Каждый слой был высотой в 30 тысяч метров. Первый слой был сформирован из черных облаков, второй был сформирован из лазурных, а третий – из серебристо-белых облаков. Самый высокий слой был сформирован золотыми облаками. Четыре слоя облаков собрались вместе, чтобы сформировать это возвышающееся здание, которое было в центре всего Дворца Мечей. Это – облачный мир Даолордов. Даолорд Фудань вздохнул. Это – одно из самых важных мест во всем Дворце Меча, одно из трех важнейших. Для чего оно? Нин был озадачен. Облачный мир Даолордов наполнен множеством могущественных големов-противников. Более 90% из них владеют мечом. Они используют разные виды мечей, причем самые сильные из них сравнимы с искусством меча, используемым Даолордами третьей ступени. Даолорд Фудань вздохнул. Культиваторы мечей нуждаются в битве больше всего на свете, а сражения с другими высококвалифицированными фехтовальщиками помогают им лучше всего. Нин был абсолютно согласен с этим комментарием. Одной из причин, почему искусство меча так быстро улучшались, было то, что он смог участвовать в поединках с этими тремя могущественными фехтовальщиками в трех картинах зеркального снега. Это принесло ему огромную пользу. Когда ты сражаешься с другими высококвалифицированными фехтовальщиками, у тебя будет не только возможность обнаружить недостатки в своих собственных искусствах меча, ты также узнаешь и об искусствах меча, которые они использовали. Да, лорд Фудань вздохнул. Однако сражение против таких могущественных фехтовальщиков во внешнем мире несет в себе риск смерти. Но в облачном мире Даолордов ты не рискуешь погибнуть. В облачном мире Даолордов много големов, потому что Дворец Меча поставлял огромные ресурсы в течение бесчисленных лет. У него много големов невероятной силы. Нин кивнул. Было немало культиваторов, которые обладали мечом на уровне большинства Даолордов третьей ступени. Но создание голема, обладавшего таким же уровнем искусств меча, потребовало бы огромного количества средств. Даже для вечных императоров это было бы ощутимо. Вообще говоря, мощные големы опирались на использование огромной скорости и силы, а их слабость, их понимание Дао. Это было верно даже для големов, которые могли сразиться с верховными Даолодами. В конце концов, големы не были культиваторами. В этом отношении они были в высшей степени слабыми. Есть много могущественных экспертов-фехтовальщиков, которые используют разные виды мечей, некоторые из которых сопоставимы с Даолордами третьей ступени. Даолорд Фудань вздохнул. Какой культиватор меча не мечтал бы получить доступ к такому месту, как это? Нин еще больше заволновался. Неудивительно, что Дворец Меча смог родить шесть причудливо сильных культиваторов мирового уровня, таких как эти шесть богов меча. И еще, помни, что у облачного мира Даолордов в общей сложности четыре слоя, сказал Даолорд Фудань. Мир черного облака, первый слой, и если ты его преодолеешь, тебе будет присужден набор черных доспехов. Это черная броня, всего лишь броня Дао высшего качества. Мир лазурного облака, второй слой, и если ты его преодолеешь, получишь лазурную броню. Мир серебряного облака, третий слой, если ты его преодолеешь, ты получишь серебряную броню. Самый высокий уровень, мир золотого облака, если ты его преодолеешь, ты получишь золотую броню. Лазурная броня, серебряная броня и золотая броня, вечные сокровища разного уровня власти. Костюмы золотой брони, это высшие вечные сокровища, и они обладают многими чудесными свойствами. Возможность получить черную броню означала, что ты достиг порога Даолорда первой ступени. Способность приобрести лазурные доспехи означает, что ты достиг порога Даолорда второй ступени. Серебряная броня предназначена для тех, кто достиг порога Дао Лорда третьей ступени. Золотая броня предназначена для тех, кто достиг порога Дао Лорда четвертой ступени. Дао Лорд Фудань описывал один этап за другим. Нин кивнул. Достиг порога просто означает, что ты на минимальном уровне власти этого уровня. Когда Нин впервые прорвался на мировой уровень, он достиг порога Дао Лорда первого шага. Что касается того, что происходит прямо сейчас, он был сравним со средним Дао Лордом первой ступени. Во Дворце Мечей есть 8 культиваторов мирового уровня, которые получили лазурные доспехи, мягко сказал Дао Лорд Фудань. Как? Нин был потрясен. Хотя он был довольно сильным, он не думал, что достиг порога Дао Лорда второй ступени. Но у Дворца Меча было 8 таких фигур, 5 из них особые формы жизни, в то время как 3 из них были культиваторами, но даже у культиваторов есть причудливо сильные божественные способности или тайные искусства, объяснил Дао Лорд Фудань. В облачном мире Дао Лордов ты можешь использовать все имеющиеся у тебя способности и методы, такие как божественные способности и тайные искусства. Но, конечно, ты не можешь использовать определенные одноразовые сокровища, как Дао Печати, жуки, големы или другие подобные сокровища. Не удивляйся, божественные способности и секреты могут быть чрезвычайно мощными, сказал Дао Лорд Фудань. Сейчас я отведу тебя в другое место. Дао Лорд Фудань повел его в бамбуковую усадьбу, возведенную на вершине горы, которая была покрыта облаками и туманом. Это павильон тайн. Дао Лорд Фудань указал на бамбуковую усадьбу. Он наполнен многими божественными способностями, тайным искусством и несколькими наследиями, оставленными древними мастерами Дао Меча. Божественные способности могут увеличить твои силы в 100 раз, в то время как секретные искусства еще труднее измерить. Сильнейшие искусства могут развязать совершенно страшные уровни власти, сказал Дао Лорд Фудань. Нин кивнул. Его собственная техника «Новый гром» была классифицирована как секретное искусство. Определенные невероятно мощные тайные искусства действительно могли позволить владельцу бросить вызов культиваторам, которые были на более высоком уровне власти. Если некоторые из причудливо сильных культиваторов мирового уровня, таких как Мегазвезда, получали доступ к некоторым ужасающе сильным тайным искусствам или сокровищам, которые 12 дворцов могли им предложить, вполне возможно, что они могли пробиться на второй слой облачного мира Дао Лордов и заработать лазурную броню. Однако, если ты только достиг порога Дао Лорда второй ступени, ты, вероятно, мог быть побежден одним ударом истинного Дао Лорда второй ступени. Тем не менее, ты, вероятно, будешь достаточно сильным, чтобы убить большинство Дао Лордов первой ступени. Многие из божественных способностей и тайных искусств, хранящихся в этом месте, остались после Дао Лордов, которые были сопоставимы по своей силе с вечными императорами. Некоторые из них были оставлены настоящими вечными императорами. То же самое верно и для полных наследий, сказал Дао Лорд Фудань. Однако полных наследий осталось меньше. Нин кивнул. Наследия полностью отличались от мечей, которые хранились в старинной библиотеке. Иметь наследие было, по существу, как иметь учителя. Мало того, что наследие включало в себя много искусств мечей и подробные инструкции по их изучению, оно часто включало подробный анализ и объяснение каждой позиции от Дао Лорда, оставившего наследие. Если Самсара Дао Лорд направлял тебя шаг за шагом на твоем пути, истинное наследие было в 1000 раз более ценным, чем просто искусство меча. Взять безымянное искусство меча, которое бог мира Северный передал Нину. В его первых 5 позициях были свои цели меча, но сам Северный никогда не учился 6-й или 7-й позиции. Все, что он мог сделать, это оставить описание позиций. Это был недостаток старинной библиотеки. Там искусства меча состояли всего лишь из движения и приемов. У культиватора не было цели меча. Каждому новичку разрешено взять одну вещь из павильона тайн, сказал Дао Лорд Фудань. Облачный мир Дао Лордов и павильон тайн являются 2 из 3 главных священных мест здесь, во Дворце Меча. А теперь я собираюсь отвести тебя в самое важное и, бесспорно, самое священное место. Они продолжали лететь дальше, двигаясь к самой задней части Дворца Меча. Там, вон там, Дао Лорд Фудань указал вдаль, к месту, которое было покрыто тьмой. Черная земля была заполнена возвышающимися башнями. Башни заполняли пейзаж как лес или как море. Каждая башня излучала ауру цели меча, которая заполняла весь регион. Миллион циклов хаоса или даже дольше пройдет, но цель меча здесь никогда не рассеется. С тех пор, как был установлен дворец меча, каждый человек, чьи искусства меча были признаны пагодами меча, оставляет после себя собственную пагоду меча, тихо сказал Дао Лорд Фудань. Чтобы быть признанным пагодами меча, ты должен хотя достичь хотя бы уровня шести богов меча. В течение бесчисленных лет каждый истинный самсара Дао Лорд или вечный император устанавливал пагоду меча, принадлежащую ему. Пагода меча содержит искусство меча, которые они узнали и разработали. Они лично записывали эти искусства меча и оставляли их здесь, вливая в свою пагоду цель меча. Бесчисленные даолорды умерли с тех пор, как был основан дворец меча, и даже вечные императоры исчезли в бесконечной тьме, когда они отправлялись в неизвестность. Однако их пагоды хранились в безопасности. Здесь всего 83 612 пагод меча. Это место представляет собой величайшие богатства, величайшие состояния, которым обладает дворец меча. Это самое священное место во всем дворце. Страх и почитание было в глазах Дао Лорда Фуданя. Нин чувствовал, что цели меча здесь были невероятно древними, существовавшими бесчисленные циклы хаоса. На самом деле некоторые из целей меча были абсолютно бесстрашными и доминирующими. Эти цели мечей были оставлены некоторыми из самых невероятно талантливых культиваторов бесконечных территорий, многие из которых были способны сражаться с вечными императорами или сами были вечными императорами. Они все были здесь, и каждая пагода меча представляла собой древнюю силу. Да, лорды Самсара, с каждым шагом они шли по канату, лавирующему между жизнью и смертью. Да, лордам в конце концов удавалось добиться успеха в слиянии Дао, поскольку они гибли. Некоторые из старейших Дао лордов уже погибли, но их искусство меча и их цели меча остались и всегда будут существовать. Самое священное место дворца меча, лес пагод мечей. Голос Дао Лорда Фуданя слегка дрожал. Он мечтал о том, чтобы однажды оставить свою пагоду меча, но, увы, его искусство меча не было достаточно хорошим. Том 27, глава 4. Дворцовый лорд лесной цветок Цзинин смотрел вдаль, где он смутно видел довольно много фигур, сидящих в позе лотоса в этих древних, огромных пагодах. Все члены дворца меча могут приходить сюда и медитировать, сказал Дао Лорд Фудань. Даже мы, Дао Лорды в черном, можем. Я посмотрю. Нин пошел вперед. Пагоды меча были высокими и тонкими, они излучали разные намерения меча, как будто могущественные практикующие меча стояли рядом с Нином. Когда Нин шел через древний лес пагод меча, ему показалось, что он шел через море времени. Когда Нин смотрел на могущественные искусства меча, которые оставили древние силы, он не мог не чувствовать себя совершенно ошеломленным. Это были его предшественники, древние мастера Дао меча. В пагодах меча были не только искусство меча. На многих также было несколько крошечных слов, вырезанных в них. Взгляд Нина повернулся к одной пагоде меча. Искусство меча, вписанные в эту пагоду, были очень похожи на его собственное безымянное искусство меча. Они практиковали один и тот же, общий стиль фехтования, возвышенный и глубокий. Что касается цели меча, она была впечатляюще глубокой и, казалось, охватывала все. Да, лорд начал. Присоединившись к нашему дворцу мечей, он получил признание и пагоду меча. Все еще находясь на мировом уровне, он стал одним из наших богов меча. У него был скромный нрав, он любил учить молодых и тех, кто слабее его. Он рассматривал дворец меча как свой дом и редко отправлялся путешествовать. Безмолвно и без всякого пафоса он достиг уровня Дао Лорда четвертой ступени. Однако, поскольку древние культиваторы зашли слишком далеко в своих действиях, Дао Лорд начал отважился раскрыть свои ужасающие искусства меча, победив трех других Дао Лордов высшего уровня, которые были древними культиваторами. Фактически, он даже победил древнего культиватора, который был вечным императором. Эта битва принесла ему огромную славу, и он был признан Дао Лордом номер один в бесконечных территориях. Впоследствии, когда он готовился к своему слиянию Дао, он начал путешествовать по различным местам. С тех пор мы о нем больше не слышали. Мы не знаем, жив он или мертв. Нин молчал. Этот Дао Лорд победил вечного императора, который был древним культиватором. Нин очень мало знал о древних культиваторах. Все, что он знал о них, то, что они были невероятно сильными. Только самые высшие из особых форм жизни были сопоставимы с древними культиваторами. Вечные императоры, которые были древними культиваторами, были определенно намного более мощными, чем обычные вечные императоры. Да, лорд фактически победил одного из них, неудивительно, что в свое время он был широко известен, как да, лорд номер один. Этот подвиг был гораздо более впечатляющим, чем подвиг да, лорда все боги, который атаковал и преследовал императора Милоба. Никто не знает, жив ли да, лорд начало-начало или нет, раздался вдруг голос. Нин был поражен. Кто-то появился за ним, а он даже не заметил. Он поспешно оглянулся назад и увидел, что за ним появился человек в золотой броне с взъерошенными волосами и странно выглядящий. «Приветствую, старший ученик-брат». Увидев костюм золотой брони, Нин сразу обратился к человеку с уважением. Во дворце мечей не было мастеров, только братья и сестры. В этот момент да, лорд Фудань поспешно подбежал и сказал с большим уважением: «Приветствую тебя, бог лесной цветок». «Бог?» Нин был ошеломлен. «Младший ученик-брат Черный Север, да, лорд лесной цветок, вице-лорд нашего дворца мечей». Да, лорд Фудань отправил Нину поспешное мысленное сообщение. Хотя Нин не знал имен да, лордов во дворце мечей, он знал общие правила 12 дворцов. Самым сильным членом каждого дворца было присвоено звание дворцового лорда. Вице-дворцовые лорды были очень мощными. Но, конечно, были такие исключения, как дворец Сияния, в котором было два могущественных да, лорда, которые были примерно на одном уровне друг с другом, поэтому оба они назывались дворцовыми богами. Таким образом, во дворце Сияния было два дворцовых лорда. Вообще говоря, дворцовые лорды и вице-дворцовые лорды могли сражаться с вечными императорами. Это было особенно справедливо в месте, таком как дворец меча, в котором основное внимание уделялось бою. «Приветствую, дворцовый лорд», — поспешно сказал Нин. «Просто обращайся ко мне, старший ученик-брат лесной цветок». Странный человек усмехнулся. «Я смотрел битву между тобой в Вертулу. Ты очень даже неплох. На самом деле, твои искусства меча очень похожи на искусство да, лорда начала-начал. Если он все еще жив, он должен быть вечным императором. Учитывая, насколько сильным он был как да, лорд, как вечный император, он, вероятно, до сих пор жив и мог бы дать тебе несколько частных уроков». Нин кивнул. «Да, лорд, который смог победить древнего вечного императора и был признан бесспорным да, лордом номер один на бесконечных территориях в свое время. Если он стал вечным императором, убить его почти невозможно». «Старший ученик-брат лесной цветок», — поспешно сказал Нин, — «может быть, что у него здесь нет аватара. Почему мы не знаем, жив он или нет?» Когда Нин пошел в подземное озеро, он был довольно слабым, но его клоны во внешнем мире чувствовали, жив или мертв. Как только его клоны в подземном озере погибнут, он сможет воссоздать клонов во внешнем мире. Это был простой способ узнать, жив он или нет. Тем не менее, да, лорды обычно оставляют аватаров дома, когда они попадают в опасные районы. Если нет, они оставят другие специальные приемы или заклинания. Вообще говоря, было не так уж сложно узнать, что происходит, жив человек или нет. Первобытный хаос огромен и бесконечен. Даже всемогущий гегемон, который старше 12 дворцов, не посмел бы утверждать, что он знает все, что происходит внутри него, объяснил бог лесной цветок. В бесконечном изначальном хаосе действительно есть места, которые ведут к тому, что ты становишься полностью отрезанным внешнего мира, как только ты туда попадешь. Нет никакого способа узнать, жив ты или нет. Учитывая, что мы не слышали от него ни слова за бесчисленные годы, велика вероятность, что он уже мертв. Однако проверить это невозможно, поэтому мы обычно на пагодах пишем «без вести пропавший», а не «погибший», объяснил бог лесной цветок. Нин кивнул. Рассказав немного о да, лорде начале-начал, бог лесной цветок сказал: «Черный Север, как новый член Дворца Мечей, ты можешь выбрать одну божественную способность, тайное искусство или наследие из павильона тайн. Но, конечно, некоторые да, лорды ограничили доступ к своим наследиям и разрешили отдавать их юниорам, которые прошли испытания, чтобы их получить. Вообще говоря, чем более ценным является наследие, тем более распространенной является такая практика». Нин, естественно, понял этот принцип. У его картин «Зеркального снега» также были испытания. Фактически, приобретение всех четырех картин само по себе было серьезным испытанием, и, конечно, ему пришлось победить четырех экспертов в каждой из картин. «Сначала я посмотрю», — сказал Нин. «Я покажу». Лорд Лесной Цветок взмахнул рукой, отправив волну бессмертной энергии, чтобы окружить Нина. Свет меча вспыхнул вокруг них, в результате чего они исчезли в небе. Да, лорд Фудань поднял голову, чтобы посмотреть, как они уходят, в его глазах была зависть. Он тихо пробормотал: «Бог лесной цветок очень мил с ним. Кажется, ему очень понравился этот черный север». Он вернулся на окраину леса Пагод Меча. «Кто был тот человек, который улетел с моим господином?» Су Юцзи недоуменно смотрела в небо. «Это был бог нашего дворца меча Лесной Цветок. Хотя он ведет себя очень непринужденно и беспечно, он очень проницательный человек. Нелегко привлечь его внимание. Кажется, ему очень понравился твой хозяин», сказал Да лорд Фудань. «Мы будем ждать его здесь». «Хорошо», Су Юцзи улыбнулась. Чем счастливее был Нин, тем счастливее была она. Поместье Тайн было расположено на вершине горы, в окружении облаков и тумана. Перед поместьем мелькнула полоса света меча и опустилась рядом. Да, лорд Лесной Цветок и Цзи Нин снова появились. Это было быстро. Нин был в шоке. «Приветствую, вице-дворцовый лорд». Внезапно у входа в зал имения появился огненно-красный голем. Он поднялся на ноги и почтительно позвал их. Все его тело было сделано из волшебных сокровищ, достаточно обычного взгляда, чтобы сказать, что он не был реальным живым существом. «Третий меч, я собираюсь показать все младшему ученику брату Черному Северу». Да, лорд Лесной Цветок улыбнулся Нину. «Это, третий меч, охранник поместья Тайн. Он охраняет это место очень давно, намного дольше, чем живет любой из наших да лордов. Он считается третьим могущественным големом во дворце мечей, поэтому мы просто называем его третий меч. Ты можешь называть также третий меч», торопливо поздоровался Нин. «Я, Черный Север». Огненный голем улыбнулся Нину. «Следуй за мной». Бог Лесной Цветок повел Нина внутрь. Внутри бамбукового зала была серия нефритовых свитков, были также каменные стелы, статуи, книги, картины, листья, винные тыквы и всевозможные другие предметы. Все это выглядело довольно обыденно, как будто они заглянули на блошиный рынок, заполненный множеством разных предметов. «Это место хранит множество божественных способностей и тайных искусств», сказал Бог Лесной Цветок. «Все 12 дворцов имеют более или менее одинаковые божественные способности и тайные искусства, но наши наследия принадлежат только нам». Бог Лесной Цветок продолжил. «Есть различия между наследиями, некоторые из них более глубокие, а некоторые – менее. Некоторые из них остались после довольно обычных да-лордов, некоторые остались после внушающих страх сильных да-лордов. Они были такими же сильными, как вечные императоры, и некоторые были оставлены настоящими вечными императорами. Нет необходимости проходить какие-либо испытания, чтобы использовать божественные способности или тайные искусства. Все, что тебе нужно сделать, это выбрать одно, и ты сможешь тренироваться в нем. Однако для наследий, как правило, устанавливаются испытания и условия. Наследия, оставленные вечными императорами, являются самыми ценными. Здесь, в этом бамбуковом зале, есть 5 наследий, оставленных вечными императорами. Лорд Лесной Цветок объяснил. Здесь, во Дворце Мечей, у нас есть дополнительное требование. Культиваторы мирового уровня должны быть признаны пагодами меча богами меча, прежде чем они смогут выбрать наследие, оставленное вечным императором. Но, конечно, им все равно нужно пройти испытания, которые установил вечный император. Нин сказал с удивлением. Разве некоторые из этих причудливо могущественных да-лордов не обладают искусствами меча, равны искусствам вечных императоров? Почему же настолько сложнее получить наследие вечных императоров? Любой, кто смог стать вечным императором, уже усовершенствовал свое да-меча до уровня, на котором он мог обрести вечность, объяснил Бог Лесной Цветок. Это наследие даст тебе опыт, который поможет тебе обрести вечность. В течение бесчисленных лет мы видели несколько причудливо сильных да-лордов в каждом поколении, но очень немногие из них когда-либо смогут стать настоящими вечными императорами. Бог Лесной Цветок продолжал. Основываясь на грубых расчетах, которые мы имеем на бесконечных территориях, менее 1 из 100 000 да-лордов станет вечным императором. Хотя нашему дворцу меча помогает всемогущий гегемон и собирает только сливки, элит, мы родили 3 вечных императоров с момента создания королевства. Бог Лесной Цветок покачал головой. Из 3 вечных императоров 1 погиб, а 2 других были одиночными фигурами, которые канули в лету. Бог Лесной Цветок вздохнул. Наше соотношение да-лордов к вечным императорам на самом деле довольно велико. Союз да имеет гораздо более низкое соотношение, чем 12 дворцов. Нин молчал. В настоящее время у Дворца Меча не было ни одного Вечного Императора, это просто слишком сложно, снова получить нового Вечного Императора. Даже если они появляются, они живут слишком долго и начинают скучать, поэтому они часто восхищаются изучением новых мест, где никто не был раньше. Иногда обратно они не возвращаются. Бог Лесной Цветок продолжил. Что касается причудливо сильных Даа-лордов, после того, как они терпят неудачу в слиянии Даа, они знают, что погибнут, и поэтому они часто уходят и пытаются найти шансы убить вечных императоров, принадлежащих к вражеским организациям. Хотя не так много причудливо сильных Даа-лордов, в каждом поколении обычно бывает несколько. Хотя время бессильно перед вечными императорами, они все равно могут погибнуть иными способами, объяснил Бог Лесной Цветок. Но, конечно, бывает по-всякому. Возьми нашего всемогущего Гегемона, он на самом деле вечный император, но настолько силен, что он жив по сей день. Хотя он иногда похищает культиваторов мирового уровня, которые принадлежат к другим организациям, они просто игнорируют это и делают вид, что ничего не видит. Нин вздохнул. Какие печальные судьбы были у этих вечных императоров. Они были невероятно редкими, но причудливо сильные Даа-лорды, которые провалили свое слияние Даа, часто пытались их убить. Хорошим примером был Даа-лорд Все Боги. После того, как он провалил свое слияние Даа, он преследовал императора Милоба и пытался его убить. Слишком много вечных императоров исчезло во время приключений, были убиты Даа-лордами или скрылось. Только настоящие могущественные фигуры, такие как Гегемон, могли остаться в живых. В результате осталось очень мало наследий вечных императоров. Даже наследие меча самых слабых вечных императоров сопоставимо с искусствами верховных Даа-лордов, и в них заключена вечность. Бог Лесной Цветок посмотрел на Нина. Я уверен, что ты это знаешь, но культиваторы должны искать свои пути. После того, как ты станешь Даа-лордом, ты должен будешь разработать свое искусство меча. Эти, так называемые, наследия в основном бесценны, потому что они помогут тебе в этом. Нин кивнул. Теперь ты должен понять, почему наследия, оставленные вечными императорами, настолько редки и ценны, сказал Бог Лесной Цветок. Я призываю тебя сделать все возможное, чтобы приобрести одно из них, если получится. Но, конечно, все зависит только от тебя и того, чего ты хочешь. Божественная способность, тайное искусство или наследие, что выберешь? Что я выберу? Нин начал обдумывать этот вопрос. Том 27, глава 5. Надежда. Божественная способность. Наибольшим преимуществом Цзинина была его энергия тумана лазурного цветка, но не было возможности использовать ее для выполнения божественных способностей. На данный момент его золотого идола и трех голов и шести рук было достаточно. Наследие. Ему все еще не хватало четвертой картины зеркального снега для получения наследия императора зеркального снега. Старший ученик брат Лесной Цветок, позвал Нин. Ты принял решение? Лорд Лесной Цветок посмотрел на Нина. Нет нужды выбирать сразу. Подумай об этом. У тебя будет только одна возможность выбрать что-то на свой вкус, после чего тебе придется платить высокую цену. Я меня такой вопрос, возможно ли, чтобы 12 дворцов приобрели копию четвертой картины зеркального снега? Спросил Нин. У тебя уже есть три? Лорд Лесной Цветок был удивлен. Есть. Нин кивнул. Не было необходимости это скрывать. Дворец Меча имел много наследий, а сам лорд Лесной Цветок был в высшей степени сильным Даа-лордом, который был сравним по силе с вечными императорами. Сомневаюсь, что у Дворца Мечей есть копия. Лорд Лесной Цветок задумался на мгновение, потом рассмеялся. Позже ты можешь пойти в ущелье оружия и поискать ее там. Если у них действительно нет копии, ты можешь попросить их помощь. Они помогут тебе найти четвертый экземпляр в бесконечных территориях. Учитывая могущество 12 дворцов, я надеюсь, они не посчитают это слишком сложной задачей, но, конечно, тебе нужно будет заплатить за нее. Понял. Нин слегка успокоился. Император Зеркальный Снег был чрезвычайно могущественным вечным императором, и он все еще жив. Лорд Лесной Цветок вздохнул. Его наследие превосходное. Нин внезапно спросил о том, что его давно волновало. Старший ученик брат Лесной Цветок, есть кое-что, что меня беспокоит. Переход от уровня Даа-лорда Самсара к уровню Вечного Императора должен представлять собой невероятный рывок в силе, и я предполагаю, что любой, кто может стать Вечным Императором, должен быть необычным Даа-лордом. Почему же я часто слышу о том, что Даа-лорды убивают императоров? Лорд Лесной Цветок был поражен, он задумался. «Ты все равно об этом узнаешь, в конце концов». Лорд Древесный Цветок посмотрел на Нина. «У Дао Лордов Самсара, свои пути, и разные пути приведут к разным уровням сложности в становлении вечными императорами. Если ты выберешь простой путь, ты будешь довольно слабым среди своих. Как Дао Лорд четвертой ступени, ты, вероятно, не будешь таким сильным, каким был я, когда я был Дао Лордом третьей ступени. Однако, это облегчит тебе путь к достижению вечности. Если ты выберешь трудный путь, ты будешь чрезвычайно могущественным. Как Дао Лорд четвертой ступени ты сможешь даже убить некоторых наиболее слабых вечных императоров. Однако преуспеть в слиянии Дао на этом трудном пути и обрести вечность будет еще сложнее. Лорд Лесной Цветок посмотрел на Нина. Вот почему существует старая аксиома, которая имеет подтверждение бесчисленные циклы хаоса. Чем мощнее Дао Лорд, тем менее вероятно, что он будет успешным в своем слиянии Дао. Почти все причудливо сильные Дао Лорды, появлявшиеся за бесчисленные годы, проваливали свое слияние Дао. Таким образом, младший ученик брат Черный Север, тебе нужно подумать о том, какой путь ты хотел бы принять. Выберешь путь, который прост, или путь, который труден. Лорд Лесной Цветок снова взглянул на Нина. Трудный путь означает, что гарантированно, каждый шаг, который ты будешь предпринимать, как Дао Лорд, будет очень опасным, и твое слияние Дао будет еще сложнее. Однако ты также будешь невероятно мощным и будешь ослепительной фигурой среди своих. Простой путь будет легче, и в итоге у тебя будет немного больше шансов завершить свое слияние Дао и обрести вечность. Нин был ошеломлен этим откровением. Тем не менее в этом был смысл. Сам он уже нашел направление, в котором будет продвигаться его Дао меча. Его путь включал в себя анализ и изучение всех искусств меча, с которыми он столкнулся, чтобы лучше понять основную сущность меча. Его цель состояла в том, чтобы наполнить свое собственное Дао тайнами всех искусств меча. Этот путь был безумно амбициозным. Понять основную сущность меча и поглотить все его тайны означало, что в конце концов он овладеет совершенным искусством меча. Совершенство не так легко достигалось. Нин выбрал чрезвычайно трудный путь. По правде говоря, Нин мог выбрать и более простой путь. Например, сейчас Нин был чрезвычайно опытным в защитных методах. Если бы он сосредоточил все свои усилия на обороне, ему было бы намного легче. Почему культиваторы боятся трудностей? Нин рассмеялся. Даже если ты выберешь более простой путь, возможно, менее 1 из 100 000 Дао Лордов Самсары обретают вечность. Лучше следовать за своим сердцем и встать на путь трудный, но славный. Таким образом, если ты станешь вечным императором, ты будешь поистине непобедим и тебе будет некого бояться. Правильно. Лорд Лесной Цветок громко рассмеялся. В бесконечных территориях есть 3 всемогущих гегемона. Все 3 были причудливо могущественными Дао Лордами, которые были способны убить вечных императоров, и они в конечном счете совершили прорыв и стали вечными императорами. После того, как они совершили свои прорывы, никто и никогда не смог поколебать их позиции. Чтобы показать свое уважение к ним и чтобы отличать их от обычных императоров, мы используем титул гегемон. Всемогущий гегемон нашего собственного королевства Яркий Берег является одним из 3, и он живет намного дольше, чем существуют наши 12 дворцов. Нин кивнул. Внезапно в его голове мелькнула мысль, заставившая его глубоко вздохнуть, прежде чем задать вопрос, который заботил его больше, чем другие. Старший ученик брат Лесной Цветок, когда истинная душа уничтожена, всемогущий гегемон способен повернуть для ее спасения время вспять. С точки зрения мастерства над пространством временем, возможно, всемогущий гегемон был 2-м во всех бесконечных территориях. Мог ли он повернуть поток пространства времени для спасения Юйвэй? Лорд Лесной Цветок был поражен. Он пристально посмотрел на Нина. В бесконечных территориях действительно есть легенда, в которой говорится, что можно использовать пространство-время, уйти в далекое прошлое и вернуть к жизни человека, чья истинная душа уже разрушена в наши дни. Я слышал, что человек, который использует эту технику, заплатил совершенно разорительную цену. Я не знаю, сможет ли всемогущий гегемон выполнить эту задачу, но даже если он действительно сможет, он не станет делать это публично. Поворот времени вспять и спасение истинной души из далекого прошлого – это то, что, вероятно, приведет к тяжелым травмам. он не сможет сделать что-то подобное публично. Лорд Лесной Цветок продолжал смотреть на Нина. Тем не менее, правда в том, что если ты сможешь достичь достаточно глубокого уровня понимания, ты можешь повернуть время вспять и вернуть кого-то к жизни. Однако это будет так сложно, что очень немногие из древних фигур, способных это сделать, на самом деле готовы сделать это. Понял. Нин был взволнован. Надежда. Наконец, он увидел какую-то надежду. Нин всегда цеплялся за мечту, которая была призрачной. Он чувствовал, что теоретически тот, кто достиг определенных невероятных высот при манипулировании пространством-временем, должен иметь возможность инвертировать его и достичь прошлого, чтобы спасти погибшую истинную душу. Однако не было доказательств, подтверждающих эту теорию, но сегодня лорд Лесной Цветок лично подтвердил, что это действительно возможно, и на самом деле всемогущий гегемон может быть тем, кто способен на такое. Но, конечно, если бы Нин смог предложить достаточную цену, он не смог бы убедить всемогущего гегемона сделать это. Старшая сестра-ученица, мы, безусловно, будем иметь возможность встретиться еще раз. Я позабочусь об этом, сколько бы времени это ни заняло. Я буду работать над этим до того дня, когда я снова увижу тебя. Нин закрыл глаза. Когда он представлял себе этот день в далеком будущем, ему казалось, что он видит, как Юй Вэй улыбается ему издалека. Нин почувствовал, как в его сердце проникло тепло, наполнив его силой и решимостью. Нин открыл глаза. «Спасибо, старший ученик, брат Лесной Цветок». Лорд Лесной Цветок кивнул. «Потрать немного времени и обдумай свой выбор. Если у тебя есть какие-либо вопросы относительно Дао Меча, ты можешь найти меня в моем поместье». «Спасибо, старший ученик, брат Лесной Цветок». Нин почувствовал доброжелательность, исходящую от лорда Лесного Цветка. Он был очень благодарен этому человеку. Лорд Лесной Цветок ушел, позволив Нину самостоятельно исследовать имение тайн. Секретное искусство ветреного тумана. Обычная цена – 500 тысяч кубов нектара хаоса, и оно включает божественная способность бесконечной темноты. Обычная цена – 300 тысяч кубов нектара хаоса. За эти божественные способности и тайные искусства была назначена определенная цена. Было известно, сколько нектара хаоса нужно, чтобы купить их. Самое дешевое начиналось с сотни тысяч кубов, в то время как самое дорогое стоило до 3 миллионов кубов. Даже для дао-лордов эти методы были поистине непревзойденными и ужасающе мощными. Только в таком месте, как Дворец Меча, можно было легко получить к ним доступ. Во внешнем мире приобретение таких методов будет намного более сложным. Нин был ошеломлен. Новый огонь, миллион кубов нектара хаоса. Это секретное искусство было разработано дао-лордом все боги. Новая вода, миллион кубов нектара хаоса. Нин нашел 5 тайных искусств, которые были разработаны дао-лордом все боги. У них даже есть методы дао-лорда все боги. Нин был довольно сильно удивлен. Тайные искусства, которые он обнаружил. Новый огонь, новая вода, новая земля, новое дерево и новый металл. Нин тщательно изучил все, следующие за ними тайные искусства, но больше ничего не нашел. Удивленный, Нин поспешно побежал к входу в имение тайн. Уже выбрал черный север, страж Галим, третий меч, смотрел на Нина. «Я увидел 5 секретных искусств, оставленных дао-лордом все боги», — сказал Нин, «но я слышал, что у дао-лорда все боги было их 9». «Верно, дао-лорд все боги был удивительно талантливым человеком, который был искусным в алхимии, искусстве, в выращивании жуков и так далее. Он имел много различных навыков, поэтому он был исключительным разработчиком тайных искусств. Он создал 9 могущественных тайных искусств. И когда эти 9 тайных искусств собирались вместе, они могли развязать совершенно шокирующий уровень власти. К сожалению, Союз Дао напрочь отказывается отдать нам их все». Третий меч покачал головой. Всемогущий гегемон сам пришел к ним и заплатил солидную цену, но все же смог убедить Союз Дао отдать нам только 5 из тайных искусств, принадлежавших Дао-лорду все боги. 4 оставшихся секретных искусства, еще более мощные, но мы не смогли их приобрести. Теперь Нин понял. Нин уже принял решение, но из осторожности он все же рассмотрел основные описания всех божественных способностей и тайных искусств во всем поместье тайн. Каждая из 5 секретных искусств дао-лорда все боги стоила миллион кубов нектара хаоса, и каждого из этих тайных искусств было достаточно, чтобы убить слабого дао-лорда 4-й ступени. Это были ужасающие методы убийства. Помимо дао-меча, у меня есть некоторая тяга к молнии, воде и пространству. Молния и вода резонируют друг с другом и могут поддерживать друг друга. Это были два естественно выровненных элемента. 9 секретных искусств Дао-Лорда все боги предназначались для совместного использования в сочетании. «Я выберу секретное искусство «Новая вода», — решил Нин. «Секретное искусство «Новая вода», ты уверен?» — третий меч смотрел на Нина. «По правде говоря, наследия более важны для культиваторов мирового уровня. Я уверен». Нин кивнул. «Хорошо. Тогда иди, изучая его». Он легко рассеял ограничительное заклинание, покрывающее нефритовый свиток. Нин сразу же отправил свои чувства в свиток, дав соответствующую клятву жизненной силы, и начал изучать технику. Несмотря на то, что новая вода была очень мощной, она была более мягкой, тонкой техникой. Новый гром, наоборот, был более доминирующей, разрушительной техникой. Из 9 секретных искусств, 5, которые касались металла, дерева, воды, огня и земли, были немного слабее, в то время как новый гром, новый свет и 2 других были немного сильнее. Время пойти в ущелье оружия. Изучив тайное искусство, Нин ушел из поместья тайны и направился к ущелью оружия. Ему нужно было как можно скорее приобрести 4-ю картину зеркального снега. Том 27, глава 6. Сломанный меч, Цзи Нин завис в воздухе, глядя в ущелье оружия. Затем он немедленно полетел вниз и приземлился перед зданием из льда, которое было возведено в ущелье. Это было настоящее ущелье оружия. У здания были 2 голема, охраняющие ворота. «Черный север приветствует вас», — любезно сказал Нин. 5-й меч, 6-й меч. 2 голема представились. У обоих были величественные, торжественные ауры огромной силы. Нин прошел мимо ворот. 2 голема позволили ему войти беспрепятственно. Хотя здесь хранилось много оружия и сокровищ, даже вечные императоры не были достаточно сильными, чтобы захватить их силой. Формации, окружающие самые важные части 12 дворцов, были лично созданы давным-давно всемогущим гегемоном, а последующие поколения гениев в 12 дворцах неоднократно укрепляли их. К настоящему времени во всех бесконечных территориях, способных проникнуть внутрь, было мало. Какая сокровищница! Как только он вошел внутрь, Нин увидел божественные мечи, которые были прочно вставлены в землю. Они были тесно связаны друг с другом, от них всех шли ауры ужасающе сильной цели меча. Даже самый слабый меч был, по меньшей мере, вечным оружием. Рядом с каждым мечом была каменная стела, и у каждой каменной стелы был обычный ценник. 30 тысяч кубов, 90 тысяч кубов, 50 тысяч кубов. Это были цены на мечи, и цены были на самом деле довольно низкими. Тем не менее, дворцу меча было не просто собрать это чудесное оружие. Нин и другие не могли просто так брать мечи, ничего не заплатив. Что это? Взгляд Нина внезапно упал туда, откуда он ощутил невероятно страшную силу меча. Хотя это было далеко, и, хотя там были тысячи других мечей, Нин чувствовал, что ни один из них не может ни в малейшей степени поколебать цель этого меча. Эту ауру излучал сломанный меч, который лежал на столе. Это был единственный меч во всем ущелье оружия, который находился на столе. Сломанный меч, озадаченный, Нин подошел к нему, чтобы внимательно рассмотреть. Он был разбит таким чистым, естественным образом. Кажется, это было сфабриковано, как будто должно было так выглядеть. Нин быстро смог сказать, что этот меч не был сломан. Так было сделано. Грохот. Цель меча вырвалась из меча. Нин почувствовал, что он, будто крошечный корабль, стоящий перед дикими волнами океана, которые скоро на него опрокинутся. Очень древняя цель меча – это был самый страшный меч, который Нин когда-либо видел. Безымянное искусство меча, лиловая жемчужина, лес пагод меча – ни одна из этих вещей никогда не давала Нину такие ощущения. Меч был огромным, он был впечатляющим, и он был непостижимо древним. Это заставило Нина почувствовать, что он вернулся на Землю и смотрит в бесконечное море звезд. А, когда Нин достиг расстояния в 30 метров от сломанного меча, всплеск невидимой силы внезапно помешал ему двигаться дальше. Независимо от того, как отчаянно Нин пытался, он не смог сделать больше ни одного шага. «Я на самом деле не могу приблизиться к нему». К тому времени Нин понял, что на расстоянии 30 метров от сломанного меча нет других мечей, и на нем нет ценника. На других мечах были четко обозначены цены на каменных стелах, только этот сломанный меч был другим. В 30 метрах от него ничего не было, даже каменной стелы. Нин посмотрел на него долгим, глубоким взглядом, прочно запечатлев его в памяти. Примерно треть ущелья оружия была отведена для мечей. Остальное место использовалось для хранения многих других видов сокровищ и уникальных артефактов, и у них тоже были цены, обозначенные рядом. 50 тысяч кубов, 2 миллиона кубов, 10 миллионов кубов, 110 тысяч кубов. Сокровища и артефакты имели разные цены. Нин хотел получить молнию Дао. Такие вещи, как молния водного тумана, молния огненного облака или молния лазурного дерева представляли 5 элементов и, следовательно, были довольно дешевыми, требующими примерно 200 тысяч кубов. Другие типы молний Дао, однако, были намного дороже. Молния затерянного мира стоила 1,9 миллиона кубов, и это был самый дорогой из 9 типов молний Дао, в которых нуждался Нин. Нин мог приобрести все 9 типов молний Дао здесь, в ущелье оружия, но цена была довольно высокой. В ущелье оружия был даже 10-й тип молнии Дао, которая была сформирована естественным образом. Эта молния была известна как вселенская молния и стоила она 10 миллионов кубов. Ее можно было использовать, только принеся жизненную клятву. Вселенская молния могла быть собрана только всемогущим гегемоном, и она была уникальной для королевства Яркий берег. Если какая-либо из других высших организаций желала приобрести вселенскую молнию, ей пришлось бы заплатить совершенно шокирующую цену королевству Яркий берег. Только для настоящих членов королевства Яркий берег была назначена такая низкая цена в 10 миллионов кубов. Сам Дао Лорд Все Боги смог получить только 9 подходящих типов молнии Дао, и в этот момент он создал свой новый гром. Нин не мог не вздохнуть, но у королевства Яркий берег на самом деле есть 10 типов. Познания Нина действительно расширились после того, как он провел некоторое время, блуждая по ущелью оружия. Наконец, он начал понимать, сколько сокровищ существовало в изначальном хаосе. Черный север, ты уже все, пятый меч, один из двух големов, охраняющих снаружи, с любопытством добавил, какое сокровище ты выбрал. Я искал, но не смог найти 9 видов божественной воды, в том числе воду пустоты и воду проникающего ветра, сказал Нин. Он собирался тренироваться в секретном искусстве «Новая вода» и нуждался в 9 видах воды. Огонь может быть классифицирован как старейший огонь, например, золотой солнечный огонь, огонь хаоса и огонь Дао. То же самое можно сказать и о воде. Когда старейшие боги или наследные бессмертные прикасались к проникающей воде, они обнаруживали, что их тела пронизаны дырками. Даже их истинная душа начинала рушиться. «О, вода хаоса!» — шестой меч добавил тихим голосом. «У дворца меча нет воды такого низкого уровня. Один из других дворцов, дворец доброй воды, определенно ее имеет. Если она тебе действительно нужна, мы можем попросить дворец доброй воды доставить ее тебе. Мне нужно 9 типов воды хаоса». Нин тщательно перечислил типы воды хаоса, в которой он нуждался. Новая вода тоже делилась на две части. Верхняя часть включала использование 9 типов воды хаоса, в то время как нижняя часть использовала 9 типов воды Дао. Это была техника, которая была наравне с новой молнией. Однако из-за некоторых врожденных свойств молнии, новый гром был немного более мощным. Как только эти два метода использовались вместе, они становились намного более мощными, тем более что вода и молния были взаимодополняющими элементами. Следует понимать, что когда Дао Лорд Все Боги использовал все 9 секретных искусств вместе, он мог подавить даже вечных императоров. Правильно, в ущелье оружия мне удалось найти копию только 3-й картины зеркального снега. Нин посмотрел на 5-го и 6-го меча. Это единственное, что у нас есть, сказал 5-й меч. Император Зеркальный Снег был довольно беспечной и распущенной фигурой, но его искусства меча были чрезвычайно глубокими. Бесчисленное множество культиваторов мирового уровня сошли с ума в поисках его картин. Если бы не тот факт, что только культиваторам мирового уровня можно было учиться его наследием, они были бы намного дороже. Нин согласился с этим мнением. Наследие императора Зеркального Снега на самом деле было бы хорошим опытом даже дао-лордов. Если бы дао-лорды могли учиться у него, цена стала бы удивительно высокой. Единственная причина, по которой цена была довольно низкой, в том, что император Зеркальный Снег поставил условие, что только культиваторы мирового уровня могут изучать его наследие. А сколько денег может собрать культиватор мирового уровня? Тем не менее, каждая картина, как правило, стоила около 100 тысяч кубов нектара хаоса. «Мне нужна 4-я картина зеркального снега», — сказал Нин. 4-я, 5-й меч и 6-й меч обменялись взглядами. Ее нет в королевстве Яркий берег, но можно положиться на силу и возможности 12 дворцов, чтобы поискать ее где-то еще в изначальном хаосе», — сказал пятый меч. «Если ты хочешь, чтобы мы это сделали прежде чем мы начнем, тебе придется заплатить определенное количество нектара хаоса в качестве депозита. Кроме того, если ты ищешь одну конкретную картину, она, вероятно, в конечном итоге обойдется тебе гораздо дороже». «Я заплачу любую цену до полумиллиона кубов», — сказал Нин. «Тогда все в порядке», — кивнул пятый меч. «Вообще говоря, такие вещи стоят около 200 тысяч кубов, когда мы покупаем их из внешнего мира. Это займет у нас немного времени. 300 тысяч кубов обычно, максимальная цена. Подожди, пока я отправлю запрос. Как только 12 дворцов найдут четвертую картину зеркального снега, я немедленно сообщу тебе, сколько времени это займет, грубо. Где-то от 10 до 1000 лет», сказал самодовольно пятый меч. 12 дворцов очень влиятельны в бесконечных территориях. Нин потерял дар речи. Многие из дар-лордов 12 дворцов были похищены из других мест, когда они были на мировом уровне. Сам Нин был хорошим примером происходящего там. Он был членом дворца Огромное Небо, который находился под союзом Дара. Теперь он был здесь, в королевстве Яркий Берег, но он не мог отделить себя от союза Дара. Именно по этой причине 12 дворцов имели такое влияние во всех бесконечных территориях. Внутри ущелья я обнаружил сломанный меч, к которому я даже не смог приблизиться, внезапно сказал Нин. Не смог приблизиться? Пятый меч испугался на мгновение, затем кивнул. Это означает, что вам двоим не суждено быть вместе. Нин был озадачен. Ты думал, что это какая-то формация мешает тебе приблизиться к нему? Разве это не так? Теперь Нин был еще более озадачен. Шестой меч, стоящий поблизости, сказал. Конечно, нет. Формации ущелья оружия нужны только для того, чтобы ты не забрал сокровища, не заплатив за них. Вообще говоря, ты можешь приблизиться к оружию и прикоснуться к нему. К другому оружию ты же мог прикоснуться, верно? Но этот сломанный меч настолько силен по своей природе, что он действительно может помешать тебе приблизиться к нему. Только фигуре с нужной кармической судьбой будет разрешено приблизиться к нему. Если он откажется признать тебя, ты ничего не сможешь сделать. Пятый меч посмотрел на Нина. Даже два дворцовых лорда нашего дворца меча не были признаны им. После того, как его предыдущий хозяин погиб, он остался в ущелье оружия. Он давно, очень давно молчит. Нин заморгал. Ну что ж, если даже дворцовые лорды, вице-дворцовые лорды и бесчисленные поколения дар-лордов не получили одобрения, то было понятно, почему Нин не получил. Том 27, глава 7. Пылающий зверь Цзи. Нин прекрасно знал, что бесконечные территории были местом, наполненным бесчисленными чудесными сокровищами. Неудивительно, что конкретно это сокровище к нему отношения не имело. Ему уже повезло, что он получил 9 печатей хаоса. Учитель. После ухода из ущелья оружия Нин снова воссоединился с Сую Цзи. Давай в первую очередь найдем место, где мы будем жить. Нин и Сую Цзи летели по небу. Внезапно они увидели одинокий горный пик, возвышающийся высоко в небе, окруженный облаками и туманом. Это была одна из самых высоких гор во Дворце Меча. В конце концов, официальных членов Дворца Меча было не так много. Большинство людей могли легко найти такое место, где еще никого не было. Нин издалека взмахнул пальцем. Свист. Усадьба внезапно появилась в воздухе, затем спустилась на вершину горы. С этого дня это поместье будет нашей резиденцией во Дворце Меча. Нин посмотрел на Суюцзи. Верно, Юсцы, у 12 дворцов есть промежуточные массивы передачи, соединяющие дворцы вместе. Ты можешь дать Дворцу Огня запрос. Возможно, тебе будет предоставлен вход туда. Он не собирался давать ей много советов в Дар Огня. Ей придется полагаться на свои силы. Должна сказать, теперь, когда я побродила по Дворцу Меча, я почувствовала небольшую зависть. Сую Цзи усмехнулась. Хотя я знаю, что мои шансы не такие уж большие, я все равно попробую сделать запрос. Угу. Нин кивнул. Пагоды мечей возвышались вокруг повсюду. Казалось, перед Нином стояли бесчисленные древние силы. Когда Нин шел по лесу пагод меча, его сердце было наполнено изумлением и сожалением. Так много крупных держав, которые были доминирующими силами своего времени и могли победить даже вечных императоров, и все они скончались. Количество дар-лордов во Дворце Меча, которые могли жить более 100 тысяч циклов хаоса, можно было пересчитать по пальцам. Это была непреодолимая, разрушительная сила времени. Если я стану вечным императором, я хочу стать тем, кто сродни всемогущему гегемону, или «я предпочел бы стать одним из тех дао-лордов, способных убить императоров. Я должен стать достаточно сильным, чтобы убедить всемогущего гегемона или кого-то его уровня спасти и оживить мою жену». Мечтательный взгляд был в глазах Нина. «Если я смогу вернуть ее я, она и Ясная Луна снова будем вместе. Наша семья из трех человек воссоединится. Даже если я в конце концов не добьюсь своего слияния да и погибну, все это будет стоить того». Хотя на каждом шагу дао-лорды были между жизнью и смертью, даже те, кто провалил свое слияние дао, могли жить очень долго. Если их семья из трех человек могла бы жить вместе в покое в течение некоторого времени, Нин был бы удовлетворен. Наибольшее сожаление Нина было в том, что его жена, Юйвэй, погибла вскоре после рождения Ясной Луны. Свист. Нин взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним вдруг появился соломенный коттедж. Этот соломенный коттедж был сокровищем временного ускорения Нина. Нин сделал несколько косметических изменений. Он вошел в соломенный коттедж, а затем сел в позе лотоса. Он установил поток времени в сотню раз быстрее обычной скорости, затем повернул свой взгляд к далекой пагоде меча. Здесь так много величайших искусств меча, которые можно изучать, и каждое искусство меча наполнено целью меча его создателя. Нин вздохнул. Большинство культиваторов жадность не уважали. На самом деле, если вы узнавали слишком много методов, вы могли потерять себя или свой собственный путь. Однако путь Нина был путем, который начинался с понимания фундаментальной сущности меча, и это был путь, по которому он шел, анализируя все другие искусства меча, поглощая их лучшие части в свое собственное искусство меча «Ясная Луна». «Ясная Луна» была еще совсем молодой и неполной, но Нин выбрал путь, в котором можно было воплотить все тайны дао меча. Этот путь, выбранный Нином, был очень трудным путем. Это был расплывчатый, неясный путь для Нина, когда он был в трех царствах, но руководство дао-лорда «Единое небо» сделало его ясным для Нина. Он проанализировал тысячи мечей в поместье всех богов, и теперь он прибыл в самую священную часть Дворца Мечей, лес Пагод Мечей. Здесь есть 83 612 пагод мечей, многие из которых сопоставимы с моим безымянным искусством меча. Мне нужно дорожить такой возможностью. Прибыв из трех царств, Нин точно знал, насколько ценна эта возможность. Следует понимать, что причина, по которой никто из других не смог достичь мирового уровня, состояла в том, что они не имели доступа к хорошим методам. Это было справедливо для собственного учителя Нина, Субхути, а также бедных Хауи или Даосиста Три Чистоты. Только в последние годы исконный двойник Нина начал передавать больше информации о Дао домой. Однако эта возможность во Дворце Меча была поистине бесценной, и Нин очень ценил ее. Он был вторым человеком, который покинул три царства, мать Нува была первой. Он не знал, что случилось с матерью Нувой, но он был настроен воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать себя настолько сильным, насколько возможно. Су Юцзи стояла возле леса пагод мечей, глядя на отдаленную фигуру, которая сидела в этом соломенном коттедже. Молодой человек в белой одежде был полностью поглощен медитацией в своих искусствах меча, и бесчисленные потоки сил мечей начали естественным образом проявляться в районе вокруг него, после чего последовала одна позиция меча за другой. Это проявлялось каждый раз, когда Нин получал новое прозрение. У хозяина никогда не было по-настоящему прекрасного учителя, который мог бы дать ему какое-либо хорошее руководство. Теперь, после столь долгого времени, он, наконец, достиг действительно священного места для совершенствования. Я думаю, что это приведет к его стремительному росту. Он будет еще более ослепительной фигурой, чем раньше, тихо пробормотала Су Юцзи. Мне тоже нужно много работать. Теперь, когда у меня есть наследие Фи Сянь Превознесенной, я смогу оказать ему некоторую помощь.